Флар не обратил внимания на издевку и вежливо склонил голову. «Посмотри на мою огненную ящерицу. Ну разве не прелесть?» Она вытянула правую руку, демонстрируя сонного золотистого зверька, брюшко которого было раздуто после недавнего пиршества в холде Мирона. «Здесь оставалась Брека», — упрямо буркнул Бор. «Она знала». «Она?» — Килара презрительно вздернула голову. «Она дала мне такие ориентиры, что я могла оказаться на краю западного болота. Нити там не падали и...» «Падали! Сегодня!» — закричал Бор с покрасневшим от гнева лицом. «Рассказывай!» — Придитта начала безостановочно трубить. Лицо Килары смягчилось, и она повернулась к своей подруге, чтобы успокоить ее. «Видишь, ты растревожил ее, и ведь приближается время брачного полета!» Еще немного, и последовал бы взрыв. Двору, как вождю Вейра, нельзя было приближаться к этой опасной черте. Тактика Килары казалась столь очевидной, что Фнор удивлялся, как мог предводитель Южного попасться на крючок. Может быть, для пользы дела лучше заменить Двора другим бронзовым всадником? Флар подумал, уже не в первый раз, что стоило бы объявить очередной полет Придитты открытым для соискателей из других Вейров. Килара согласится на любое разнообразие, но он понимал, что подобная мера оскорбит Двора. С другой стороны, среди древних мог найтись достаточно твердый человек, которому по силу держать Килару в руках. «Двор, карта материка находится в главном зале?» — спросил Фнор, пытаясь отвлечь предводителя Южного. «Я хотел бы уточнить район падения нитей». «Разве тебе не понравилась моя королева?» — настойчиво спросила Килара. Она шагнула вперед и, подняв руку, поднесла ящерку к самому носу Флара. Крохотное существо, проснувшись от резкого движения женщины, вонзила острые, как кончики кинжала, коготки в ее предплечье. Коготки проткнули толстый кожаный рукав куртки так же легко, как обжигающий удар нити. Килара вскрикнула и взмахнула рукой, пытаясь стряхнуть Файра. Ее рука не успела опуститься, как ящерка исчезла. Крик боли сменился воплем ярости. «Смотри, что ты наделал, глупец! Ты напугал ее!» «Нет, не я!» — холодно ответил Флар. «Извлеки из этого полезный урок, Килара. Не следует выводить других из терпения. Мое терпение тоже не беспредельно, Флар Бенденский!» — завопила разъяренная женщина, когда всадники, отвернувшись от нее, направились в главный зал. «И я не советую его испытывать! Ты слышишь? Не советую!» Она замолчала, потому что взволнованная Придитта внезапно разразилась тонким, жалобными криками. Тем временем оба всадника подошли к разложенной на большом столе карте и, разглядывая неведомые просторы Южного континента, попытались определить место сегодняшней атаки. Жалобы Придитты смолкли. Вероятно, королева покинула поляну. «Придется прочесать весь материк», — сказал Флар, — «а это немалая работа». «Да, я осведомлен», — он поднял руку, предупреждая возражение, — «что у тебя просто не хватает людей, даже при таком наплыве переселенцев с главного континента. Но нити могли пересечь горы». Он провел пальцем вдоль горного хребта на карте. «И мы не знаем, что творится в этих неисследованных районах. Мы считали, что нити выпадают только на побережье, а ведь одна единственная нора способна поглотить любое количество органики». Флар задумчиво поглядел на карту, потирая висок. «Я бы многое дал, чтобы понять, как могли нити падать в этом болоте незамеченными целых 2 часа и не оставить следов и никаких нор. Поразительно!» Двор хмыкнул в знак согласия, но Флар чувствовал, что мысли его заняты не этим. Он искоса взглянул на предводителя Южного. «Она принесла тебе мало радости, Двор. Почему бы не объявить следующий полет открытым?» «Нет!» Рев Орта на поляне подтвердил отказ. Флар с удивлением посмотрел на собеседника. «Нет, Флар, я буду держать ее в руках, и себя тоже. Но пока Орт летает с Придиттой, Килара моя!» Флар быстро опустил глаза, чтобы не видеть искаженного мукой лица всадника. «Ты должен знать!» — голос Двора понизился до шепота. «Утром ей удалось найти кладку Файра. Она забрала яйца в холд», — Придитта сказала Орту. «В Какой холд? Двор покачал головой.